под докучный и фальшивый мотив польки, сопровождаемый глухими дребезжащими ударами, Ализар и Арчаковский стали плясать канкан. Они скакали друг перед другом, то на одной, то на другой ноге, прищелкивая пальцами вытянутых рук. Пятились назад, раскорячив согнутые колени и заложив большие пальцы под мышки. И с грубо циничными жестами вихляли бедрами, безобразно наклоняя туловище то вперед, то назад. Вдруг Бек Агамалов вскочил со стула и закричал резким, высоким, иступленным голосом: «К черту шпака! Сейчас же вон! Фить!» В дверях стояло двое штатских. Их знали все офицеры в полку, так как они бывали на вечерах в собрании. Один чиновник казначейства, а другой брат судебного пристава, мелкий помещик, оба очень приличные молодые люди. У чиновника была на лице бледная насильственная улыбка, и он говорил искательным тоном, но стараясь держать себя развязно: «Позвольте, господа, разделить компанию. Вы же меня знаете, господа. Я же Дубецкий, господа. Мы, господа, вам не помешаем». «В тесноте да не в обиде», — сказал брат судебного пристава и захохотал напряженно. «Вон!» — кричал Бек Агамалов. «Марш! Господа, выставляйте шпаков!» — захохотал Арчаковский. Поднялась суматоха. Все в комнате завертелось клубком, застонало, засмеялось, затопало. Запрыгали вверх, коптя огненные языки ламп. Прохладный ночной воздух ворвался из окон и трепетно дохнул на лица. Голоса штатских уже на дворе кричали с бессильным и злым испугом, жалобно, громко и слезливо: «Я этого так тебе не оставлю! Мы командиру полка будем жаловаться! Я губернатору напишу! Опричники! У-лю-лю-лю-лю! Ату их!» — вопил тонким фальцетом Веткин, высунувшись из окна. Ромашову казалось, что все сегодняшние происшествия следуют одно за другим без перерыва и без всякой связи. Точно перед ним разматывалась крикливая и пестрая лента с уродливыми, нелепыми, кошмарными картинами. Опять однообразно завизжала скрипка, загудело, задрожал бубен. Кто-то без мундира в одной белой рубашке плясал в присядку посередине комнаты, ежеминутно падая назад и упираясь рукой в пол. Худенькая красивая женщина, ее раньше Ромашов не заметил, с распущенными черными волосами и с торчащими ключицами на открытой шее, обнимала голыми руками печального Лещенку за шею и, стараясь перекричать музыку и гомон, визгливо пела ему в самое ухо: «Когда заболеешь чахоткой навсегда, станешь бледный, как эта стена, кругом тебя доктора!» Бабетинский плескал пивом из стакана через перегородку в одну из темных отдельных коморок. Оттуда недовольный, густой, заспанный голос говорил ворчливо: «Да господа, да будет же! Кто это там? Что за свинство?» «Послушайте, давно ли вы здесь?» — спросил Ромашов женщину в красной кофте и воровато, как будто незаметно для себя, положил ладонь на ее крепкую теплую ногу. Она что-то ответила, чего он не расслышал. Его внимание привлекла дикая сцена. Подпрапорщик Лбов гонялся по комнате за одним из музыкантов и с всей силы колотил его бубном по голове. Еврей кричал быстро и непонятно и, озираясь назад с испугом, метался из угла в угол, подбирая длинные фалды сюртука. Все смеялись. Арчаковский от хохота упал на пол и со слезами на глазах катался во все стороны. Потом послышался пронзительный вопль другого музыканта. Кто-то выхватил у него из рук скрипку и со страшной силой ударил ее об землю. Дека ее разбилась вдребезги, с певучим треском, который странно слился с отчаянным криком еврея. Потом для Ромашова настало несколько минут темного забвения. И вдруг опять он увидел точно в горячечном сне, что все, кто были в комнате, сразу закричали, забегали, замахали руками. Вокруг Бек Агамалова быстро и тесно сомкнулись люди, но тотчас же они широко раздались, разбежались по всей комнате. «Все вон отсюда! Никого не хочу!» — бешено кричал Бек Агамалов. Он скрежетал, потрясал перед собой кулаками и топал ногами. Лицо у него сделалось малиновым. На лбу вздулись, как шнурки, две жилы, сходящиеся к носу.